С этой стороны решение Ариала было вполне обоснованным и даже разумным. Привыкшие к богатству и постоянному притоку денег провинциальные бароны, оказавшись не у дел, а что поделать, если фронтир сдвинулся далеко вперед, а идти вслед за ним, бросая уютные гнездышко, никто не стремился. Начали попросту выкачивать все соки из своих земель, порой и вовсе занимаясь откровенным разбоем. Потому и получилось так, что неорганизованные дружины, не могущие даже толком определить вертикаль командования, оказались под ударом основного кулака закаленных в боях сарцев, где им вломили знатные пиды. Пусть сборную солянку аристократов потрепали до ужаса сильно, свою задачу они выполнили, дав время королевским войскам, а также куда более многочисленным и хорошо обученным дружинам старой аристократии, которые на выскочек давно точили зубы, еще когда приграничные земли не достались самим старичкам, которые тоже хотели бы лишних шекелей, выйти на позиции и вломиться сарцам во фланг. Потери короны оказались приемлемыми, сарцы посрамленными и отступившими, власть еще относительно молодого ареала укрепленной, а слишком много о себе думающие фронтирщики, уже начавшие вести странные диалоги о соответствии онного ареала своей должности, уполовиненными в числе, в лучшем случае уполовиненными. Это было правильное решение с точки зрения правителя, вскормленная его предками сторожевая собака начала рычать на хозяина и терзать его скот. Их действия потихоньку разваливали страну, грозясь ослабить ее достаточно, чтобы она перестала быть. А уж соседушки не постеснялись бы проспонсировать любой мятеж, лишь бы только попить крови Милорету. Королю было срать с высокой горы на свой народ, но свою власть, свою землю и свои налоги он ценил больше жизни, а потому ответил жестко и максимально эффективно. Кого волновала судьба весьма успешного дома, который успел благодаря политическим маневрам предков Реала Третьего подняться весьма высоко, искренне желая служить короне и королю, что ее носит. Они не занимались вредительством, старательно осваивая выгрозенные с боем земли и подымая местную экономику. Они не утаивали налоги, не грабили торговые караваны всяческими поборами, не шептались по углам о возможном мятеже, они служили. Можно легко ставить деньги на то, что они бы поняли действия Ариала, даже если бы заранее знали, что их сборная солянка движется в западню вместе с остальными коллегами по титулу. Наверняка эти ребята согласились бы добровольно стать приманкой, дабы помочь Милорету одержать сокрушительную победу. Но победив, они не встретили ни славы, ни почестей, ни новых наград. Их же спасли из западни, куда они сами вошли, не озаботившись разведкой и не сумев выбрать себе главнокомандующего. Их спасли после того, как они проявили вопиющую некомпетентность, не сумев выполнить приказ. И плевать на то, что несколько исчезнувших разъездов были убиты какими-то совсем не такими сарцами, а самые влиятельные и говорливые из числа новой аристократии погибали весьма странно, это лишь совпадение. Отсутствие новых наград и титулов, расплата за поражение, которое они сами себе устроили, вынудив короля рисковать собственной жизнью, ведя войска в бой. Отнятие части, большей уже освоенных земель, вследствие того, что число носящих фамилию Астериум слишком уменьшилось, отчего они не могут больше поддерживать на этих землях порядок, а у старого дворянства наследников хватает, как и бастардов. Особенно, если эти земли были не бедными деревеньками с запуганными до полусмерти пейзанами, а весьма зажиточными поселениями, да еще и имеющими договоры с несколькими торговыми домами, скупающими производимую в них продукцию. Астериумы, как уже говорилось, старались развивать свои земли не только торговлей и требухой чудовищ, а потому только поднялись еще выше, когда ручеек финансов с этого направления напрочь иссяк. Во владении отца Лосия осталось одно единственное имение, вместе с прилегающими к нему территориями, хотя было их три, а еще одна маленькая, но крепко сбитая, крепость на противоположном конце холмовой гряды. Да, участки и вправду были весьма раздроблены в пространстве, так как при освоении этих земель захватывались в первую очередь те места, которые было бы удобно оборонять. Раньше же астериумов было достаточно много, чтобы держать гарнизон в каждой из упомянутых точек. Резко поредевшие до 4 человек, Халан, его жена Верия, молодые Натан и Кадми, да совсем мелкий Лосий, только начавшие ходить, семейство пыталось что-то сказать, пыталось оспорить свои права и даже писало письма в королевскую канцелярию, сказались остатки связи уже покойных родичей, что имели в столице свое представительство. Вместо ответа случилось разбойное нападение на караван, в котором возвращалась домой Верея. Нападение, вроде бы, случайное, по словам пытаемого главаря разбойников, да только давший наводку на он и караван мутный помощник оного бандита куда-то исчез, и взять его не смогли даже нанятые за немалые деньги специалисты тайной стражи. В общем, не любил Лосий королевскую власть, как и родичи его. Было за что, если уж совсем по правде, ведь никто не желает оказаться вдруг в графе допустимые потери, а после перейти в соседнюю графу отработанного материала, получив столь фантастическую награду за верную службу. Все эти мысли проносились в моей голове, пока я изо всех сил думал над тем, как бы поаккуратнее подать свой ответ. Причем для меня он, увы, был насквозь очевиден и совсем не столь радужным, как предположил Ганс. Нет, не выйдет. Тут проблема не в том, что я не смогу призвать тварь какую, совсем нет. Пусть призыв сильных теней занимает время и требует немалой доли моего резерва, но если не заботиться о контроле и связывании призванных, да еще и позволить им жрать вражеских бойцов, не тратясь соответственно на их поддержание в реальности, то план вполне жизнеспособен. Первыми они меня не атакуют, пока вокруг есть много добычи, в большинстве случаев. А на то, чтобы стегнуть по заднице самых злобных, жаждущих именно моей крови, меня, скорее всего, хватит. Так в чем проблема-то, перебивает Тария, а то вроде отрицаешь, а словами подтверждаешь, в самой крепости. Игнорирую обвинительно тыкнутый в меня палец, продолжая объяснение. Любая попытка призыва буквально взбалтывает реальность. Вон, наш светильник небесный может рассказать, скольких трудов стоит закрыть получившуюся рану на теле мира. А еще такие вещи довольно легко засечь. Нет, я, в теории, могу провести призыв незаметно, существенно снизив колебания фона и, соответственно, реакцию сигнальных систем на свои действия, но тогда быстрым и экономным этот призыв не будет. А самое главное, стоит только случиться хоть одной засветке и по нам ударит из главных калибров каменный. Я, сразу говорю, в душе не ю, какие боевые артефакты там есть, но если их эффект хоть в половину так же хорош, как закрывающие крепость барьеры, то меня и не успевших закрепиться в реальности теней просто испарит. Все настолько серьезно, интересуется Лосий. Угу, даже серьезнее. Тут же поддакиваю. Я ведь уже говорил, что мою чуйку перекрыли во всех возможных спектрах. Так представь уровень опасности, если мне даже сквозь всю эту защиту слышно. Ладно, а что касаемо, спорим до хрипоты и до полного истощения, хотя спором это назвать не получается. Вся беседа строится на своеобразном применении адвоката дьявола, когда мои товарищи выдают различные идеи, а я аргументированно доказываю им всем, что подобная идея не сработает и объясняю, почему так. Часто мне вообще не приходится даже открывать рот, так как контраргументы находились и без моего непосредственного участия. Не, Дивуль, ты заигралась. Ганс уже даже подзатыльники не раздает, уронив лицо в ладони, словно отчаявшись вбить в Тарию хоть немного ума, помимо имеющейся дури. Это тебе не обычным пейзанам и рядовому мясу мозги дурманить. Я, конишь, не спорю, шо твои, твоя способность, короче, может заклясть даже такую волчару, какой по определению должен быть королевский егерь. Но ты же до него не дойдешь. А самое главное, дашь, если тебе сама фортуна сраку поцелует, то покажись ты на глаза одному, тебя тут же еще двое-трое спалят. Если даже нас учили всегда держать в поле зрения товарищей, то у них эта муштра уже в кости въелась. Как только поймут, что ты их братца околдовала, так сразу и стрелу другую тебе воткнут. В спину, шоп, значит, не смотреть на твои прелести. Можно и незаметно подойти. Тария, кажется, готова стоять на своем до последнего, не желая признаваться себе в том, что ее основные аргументы могут быть не таким уж и абсолютными, как ей казалось раньше. Или дождаться, пока они расслабятся. Да они нихя не расслабятся, пока на боевом выходе, дурында. Орал в ответ следопыт. Это, будь элита Хива. И даже если случится чудо и какой-то отдельный дуралей словит гуся, как ты, будь, собираешься туда добираться. У тебя там сколько стоит в навыках незаметности и тихих шагов, а умения, позволяющие сенсорные способности обмануть, есть? Ну помрешь же, мать твою, за ничего помрешь. Я и Лосий уже даже не пытаемся переубедить девушку, отдав это дело на откуп Гансу. Он тоже мужик твердолобый, не меньше самой Тарии, так что мысль свою донесет. Нет, сам предложенный ею план был не безинтересным, но слишком уж невыполнимым. Пройти мимо ловушек и сигналок, поймать хотя бы парочку пятерок на расслабоне и дать им посмотреть на гипносиски, после чего использовать контролируемый перевербованными бойцами участок периметра, как опорную базу, одновременно используя бывших охранников в качестве пушечного мяса. Это отличная идея, и будь Тария уровня так 30-го, я бы, наверное, даже рискнул ее здоровьем, обоснованно полагая, что она может издюжить, особенно если накачать ее алхимией. Увы, но сейчас подобное ей просто не по силам, даже расшибись она в дребезги. И она сама это понимает, но почти физически не может отбросить свою идею. Дело отнюдь не в том, что ей хочется поковыряться в чужих мозгах, пусть и не без этого. Просто она отлично понимает, что из-за своей относительной слабости окажется самой бесполезной среди нас всех боевой единицей. Потому и депрессует по этому поводу. Ладно, сейчас Ганс ее додавит, после чего перейдем к дальнейшему обсуждению. Подожди же, Тин. Внезапно прерывает свой монолог о возможном использовании лесного пожара в качестве отвлекающего фактора, Лоси. А почему мы все так зациклились на вражеских бойцах, даже не подумав о прислуге? Какой бы тайной ни была эта крепость, но сомневаюсь в том, что местные служанки будут иметь столь же впечатляющие классы и уровни, как и собранные в Лакуне отряды армейцев. Если твои способности управлять с нами действуют, тем лучше. Чем меньше уровень жертвы, то прислуга становится идеальной мишенью. Пусть это и весьма неблагородный ход, но нам ли беспокоиться о соблюдении правил? Точно, вот прямо в яблочко. Яро поддерживает его Ганс, уставший доказывать аристократу опасность лесного пожара, особенно когда он и пожар еще не добрался до врагов, но уже находится рядом с тобой. Не, заставить их убить коменданта и его заместителей не выйдет. Там же вообще несравнимые уровни. Но даже простая диверсия может оказаться полезной, особенно в нужный момент. Это же золотое дно, Тин. Тин, ты че задумался? А я реально задумался о сказанном, придя к совсем не нравящимся мне выводам. Все верно, перепрошить мозги простой прислуги будет намного проще, чем опытным воякам. Тем более, что некоторое количество самой необходимой прислуги в крепости есть, несмотря на секретность. Пусть уборкой заведуют дежурные солдаты, а готовкой занимаются те из них, у кого были прокачаны нужные навыки, подгорающий пердак от осознания того, что их, матерых ветеранов, используют вместо кухарок прилагаются, но вот хозяйственной частью в офицерских участках крепости заведовали именно обычные слуги. В основном симпатичные девушки и относительно молодые парни в облегченной версии военной формы, обладающие соответствующими небоевыми классами. Многие из солдат их видели, а некоторые даже пытались приударить. Некоторым из офицеров или тех же дознавателей вполне удавалось даже интрижку завести, несмотря на все запреты, уставы и внимание представителей тайной стражи, которые и сами не без греха. Вот только была во всех этих служаках одна ранее мною незамеченная, но очень встревожившая меня после обнаружения деталь, невольно вызывающая просто пиздец какие неприятные ассоциации. Потому что они не спят, едва не выкрикиваю, против воли превращая ладони в когтистые лапы старины Фредди, словно готовясь отбивать внезапную атаку чернильно-черного штыря, метящего прямо в сердце. Совсем, сука, не спят, ни разу за все время, пока я рядом мотался, ни один и ни одна. Увидевшие мое напряжение ребята, порядком перетрусившие из-за выражения легкой, польстил я себе тут, паники на моем лице, тоже быстренько начали готовиться к бою. Ганс крепко схватился за никогда не снимаемый кинжал и протянул руку к лежащему чуть в стороне поясу с клинком, а Лосий уже начинал потихоньку сиять раздражающей небесной синевой. Тария, так и вовсе сразу два кинжала выхватила, справившись быстрее Ганса. Так, спокойно, успокаиваю больше самого себя, чем их, но им тоже помогает. Я перенервничал, но повод имеется, очень весомый, мать его взад, повод. Да уж согласна, твой рассказ о творящемся в крае пидице мы все слушали, а я еще и своими глазами видела, и если они там все такие, как те уроды с пастями по всей туше, то я тоже паниковать готова. Тария, конечно, малость шутит, но доля истины в ее словах все же есть, что заставляет меня успокоиться и начать думать головой, а не инстинктивными порывами. Все же, нет, я видел сны тех солдат, которые тесно общались с неспящими. Начинаю говорить, даже слишком тесно, если вы понимаете, о чем я намекаю, и на них не было ни единого следа, да и сны их оставались совершенно чистыми. Та мерзость, что была упокоена мною в крае, наверняка бы оставила следы на телах, умах и душах столь нелепо попавшихся идиотов. Так что это не очередная легендарная тварь, по крайней мере, я на то искренне надеюсь. Стоп, подымает руку Лосей. Я, кажется, читал или слышал о чем-то очень похожем, но никак не могу вспомнить когда. Это еще с тех времен, когда я кутил в столице, до моей неудачной дуэли и ухода в частные археологи под эгидой короны. Я тогда пьяным бывал чаще, чем трезвым, так что нормально вспомнить не могу. Дать препарат для улучшения памяти, участливо откликаюсь, стараясь не показать, что заметил, насколько Лосия нынешнего коробит от своих тогдашних поступков и образа жизни. Вспомнишь даже младенчество, не говоря уж о более поздних годах. Но предупреждаю сразу, то зелье весьма токсично, так что лучше вспоминай так. Через сны вытащить сможешь? Парню явно не хочется хлебать вредное зелье, особенно если последствия называю серьезными даже я. Работа с воспоминаниями, как-никак, смогу. Киваю и начинаю раскручивать витание, постепенно окутывая себя и Лосея, уже избавившегося от излишков неба в теле, зыбкой энергией снов. Расслабься. Нужно провернуть все быстро, чтобы остальные заскучать не успели. Да и сама задача откровенно проста. На фоне того, что я сотворил в том же лагере людоловов, поиск полузабытой ассоциативной цепочки, это даже нельзя назвать нормальной задачей. Живая нежить, серьезно, и кто-то заказывает себе подобное. Это же и у чьей трупопства. Тарья аж пылает возмущением и омерзением. А я грешным делом думала, что в Милорете труповодство относится к числу запрещенных классов и школ. Когда это успело поменяться, а, ты не совсем права, Тарья. Тут же отрицательно махает головой только закончивший пересказывать вспомненные факты аристократ. Они не нежить, сделанная некромантом. Они именно не совсем живые. Я не знаю полного механизма, но слышал о некоторых знатных домах, которые покровительствуют подобным умельцам. Собственно, убитый мною на дуэли относился именно к такому дому, пусть и был крайне дальним родственником. Мне самому объясняли очень плохо, но там вся суть в том, что над только-только умершим человеком проводит ритуал подчинения нежити, после чего сразу же исцеляют жертву, до того, как она начнет преображаться. Тут вмешиваюсь уже я сам, оглашая информацию, полученную напрямую от ясновидения. Все же упомянутые Лосием персоны были защищены от моего внимания во сто крат хуже, чем засевшие в каменной утырке. Такие слуги не спят, не болеют, не могут предать без приказа создавшего их мастера, с которого в обязательном порядке берут все необходимые обещания, заключая их на алтаре какого-то божества. Обычный некромант не сможет перехватить контроль над тем, что еще не умерло, а рядовые менталисты и рабоманты бессильны против мозгов тех, кто уже не живой. В самом теле все живо, течет кровь, бьется сердце, легкие перекачивают воздух. Только некоторые участки души уже омертвели, как и пара фрагментов мозга, но это такие мелочи, которые без вскрытия не заметить. Из негативных аспектов, подобные слуги не набирают опыт и не развивают навыки никаким иным способом, кроме убийства, но прислуга, по крайней мере рядовая, и не должна быть сильной. Зато не нужно опасаться, что какой-то слишком умный недруг подкупит или похитит вхожего в дом человека. Отпиваю из кувшина, даже не стараясь налить воды в чашу, после чего продолжаю, опасаясь, что мое молчание прекратит поступление интересующей меня информации в мозг. Часто подобный метод применяют в обратную сторону, проводя обряд над слугой своего врага, чтобы получить убийцу или шпиона, но это куда сложнее. Сделать так, чтобы получившееся существо ощущалось живым даже для стационарных сенсорных барьеров и куда более часто встречающихся личных способностей, это совсем другой уровень. Но теперь нам хотя бы ясно, откуда в каменной прислугой, как они там борются с возможными утечками информации. Знай лишь, следи за тем, чтобы гомункулы не травмировались и не умирали, да еще обновляя их, когда они состарятся, ведь год жизни у таких противоестественных гибридов магии жизни и смерти считается за 3, а организм и душа стремятся как можно быстрее умереть до конца. Вопрос только в том, привозят ли новых неживых откуда-то, или делают прямо там, но это уже частности. Итог общему молчаливому охренению подвела реплика в край охившей от вышесказанного Тари, которая только и смогла, что сипло, будто дыхание сперло, проговорить. Нет, ну вы видели, да они же там янутые, янутые. Подожди, подожди. В голосе Лосея явно слышалась та самая радость и искреннее удивление человека, внезапно совершившего удивительную догадку. результат которой будет ему крайне полезен. Как в их продовольственных складах могут водиться крысы, если там все 300 раз перекрыто барьерами? Вообще-то, запасы провианта, хранящиеся в просторных складах каменной, были целью весьма заманчивой. В первую очередь потому, что если бы я и решил проводить операцию по массовым отравлениям нехороших дяденек и тетенек, то начинать стоило бы именно оттуда. К сожалению, все наши общие идеи по подсыпанию ребятам килограмма цианида к чаю натыкались на заранее заготовленный ответ. Во-первых, на кухнях и прочих хозяйственных помещениях стояли весьма надежные сканеры, определяющие большую часть всевозможных ядов. К счастью, селективный барьер, укрывающий собою крепость, словно куполом, был настроен исключительно на то, чтобы не пропускать сквозь себя ничего, кроме пригодного для дыхания воздуха. На то, чтобы этот барьер превратить в полноценное замкнутое поле, перекрывающее сканером весь объем внутренних помещений, паранойи местных обитателей и архитекторов, что строили сие место, уже не хватило. В теории, можно было попытаться протащить внутрь какой-то опасный яд через иной план, но это только в теории. На практике, сенсорные барьеры могли все же отреагировать на непонятный материальный объект, который внезапно появится из ниоткуда. А уж на открытие даже самого маленького провала в иное измерение, они отреагируют тысячекратно быстрее и яростнее, вплоть до мгновенного прожаривания подозрительного участка. То есть мне, для успешного выполнения операции юный Борджиа наносит ответный удар, нужно сделать сразу несколько вещей, не допустив ни единой ошибки. Создать яд, на который не среагируют даже весьма продвинутые алхимические сканеры, раз. Суметь каким-то образом пробраться внутрь крепости, не попавшись под внимание сенсорных барьеров и не засветив энергией тени во всех спектрах, два. Успешно обойти эффект замкнутого поля, отслеживающего движение внутри крепости вплоть до каждой пылинки или, не исключу и такого, вообще на молекулярном уровне. 3. Суметь в таких условиях и спешке отравить значительную часть продуктов и не попасться при этом. 4. Суметь воспользоваться получившейся сумятицей и провернуть похищение. 5. Задача сложная, но отнюдь не невыполнимая, если бы не последний фактор сдерживания. Это я про всевозможных пророков, интуитов и командующего ими зрящего говорю. У последнего даже имелась весьма забавная способность, дарованная то ли титулом, то ли классовым усилением, позволяющая ему видеть, если человеку осталось недолго. И если одиночного солдата, носящего печать приближающейся гибели, он еще умудрится пропустить, то если таких будет много, тут должна быть картинка подозревающего фрая. Естественно, далеко не факт, что он эту способность использует именно тогда, когда мне будет неудобно, да и осечку она может дать. Вот только кроме одной этой поганой обилки, остаются банальные ясновидения и предчувствия, которые начнут сигналить зрящему и его молодой команде о грядущей буре. Вот тогда, когда они синхронно ощутят приближение пушного зверя, все до единой способности, даже имеющие длинные откаты, приберегаемые на самый крайний случай, пойдут в дело. И если я еще смогу увести из-под их внимания малую порцию яда для парочки офицеров, подсунув ощущение лживой безопасности, то вот гибель или резкое ухудшение здоровья сразу всей толпы, нет. Пока что самым удачным вариантом было создание многокомпонентного яда, не несущего смертельной угрозы даже после срабатывания, но могущего обеспечить тот же массовый понос. Заодно и время выиграем, заставив противника винить плохую жрачку и поваров-дебилов. А вот создать смертельную двух-трехкомпонентную дрянь не выйдет, вернее, заметит, суки. Единственное, можно попытаться сделать так, чтобы чуйка ясновидцев забила тревогу уже после принятия опасного яда, скажем, с помощью отложенной активации. Если смерть наступит спустя неделю после приема, то ясновидение может и не успеть подсказать об опасности, если оно не всполошится в тот же миг, когда в действие придет самый первый компонент. Все же именно за это любит, или не любит, тут от стороны зависит, всевозможных интуитов, если обмануть чувства новичка еще можно, как и 95% уже не новичков, то по-настоящему матерых зрящих хрен поймаешь и нихера не проведешь, а они там все, по местным меркам, очень даже матерые. Именно из-за размышлений на тему того, как мне обманывать своих коллег-ясновидцев, я далеко не сразу понял вопрос воспрянувшего духом аристократа, думая несколько в другом направлении, и в думах моих каким-то там крысам места не находилось. Правда, когда я все же дотумкал до того, что подразумевал Лосей, то тут же малость оживился. «Верно мыслишь, я и позабыл уже за всей этой говорильней. Шутка ли, почти 10 часов обсуждения, даже легких бодрящих отваров из лежащих тут же яблок успел сделать. Да, в некоторых местах крепости, особенно в тех, где нет действительно важных узлов защиты, сенсорное поле несколько снисходительно относится к возможным вредителям. Отдельно замечу, что все секретные даже на фоне стандартного для каменной уровня секретности, помещения защищены так, что там не то что крыс, моли и тараканов нет даже в помине. Я бы не сказал, что продовольственный склад – это настолько неважное помещение, возражает дуэлянт. Насколько я далек от армейских премудростей, но даже мне ясно, что любой диверсант-отравитель поставит это место в приоритетном списке возможных целей для атаки. А тут такая дыра в обороне. Подтверждаю всеми лапами. Аж гаркнул на эмоциях единственный служивый в нашей компании. Всегда так было, что склады с харчами и сортирные ямы охраняли едва ли не лучше, чем блудский штаб. Через первые можно потравить на у всех скопом, а второе, самое удобное место, чтоб незаметно прижучить даже офицера. Тут соглашусь с Гансом, ибо и сам уже успел свернуть одному высокоуровневому магу шею прямо во время его выхода в астрал, да и минировать туалет выходит очень легко. В людном лагере рядом с этим местом всегда большая очередь, служащая идеальной жертвой для удачного теракта. К сожалению, эти мысли меня ничуть не приблизили к пониманию того, почему склад продовольствия оказался столь запущен. Может, они для офицеров и прочей элиты берут запасы в другом месте, потому и не парятся сильно из-за простых рубак, неуверенно предполагаю, сам при этом понимая, что говорю малость неправильные вещи, опять считая остальных априори тупее себя. «Херню мелешь, Тин», тут же подтверждает мои мысли Ганс. «Плевать на то, где там жрет офицерье. Если они хоть самую малость мозгов в голове имеют, то не стали бы ослаблять защиту на складах, просто не стали бы. Ну шо за идиот вообще будет так подставляться, а я все поняла». Радостно вскочила Тария, отчего ее грудь, скрытая только легкой рубашкой, опасно запрыгала, грозя вырваться за пределы стесняющей движения одежды. «Просто мы не туда смотрим. Деактивирую непроизвольно включившийся взор, как только понимаю, что случайного обнажения все же не будет, после чего вежливо и мягко спрашиваю у гордо подбоченившейся дамочки. Тария, дорогая моя, солнце ты ненаглядное, а ты не хочешь нас неразумных просветить по поводу своих выводов, а, и побольше участия и доброты в голос, чтобы прониклась. Если ты будешь продолжать меня упрашивать именно такими словами, то я еще часик-другой послушала бы». Самодовольно улыбается наглая рожа, но увидев лица наши скорбные, тут же начинает вести себя серьезно. «Я заранее говорю, что не уверена до конца, но вот какое дело. Мне доводилось работать в одной весьма элитной таверне, где любили кушать как авантюристы, так и мелкие дворяне. Потом мне, правда, пришлось оттуда уходить, когда меня подозревать в пропажах стали, неважно, тут в другом дело. Там хватало зачарований, бытовых само собою, включая и магические светильники. Но вот в продуктовых погребах всегда было темно, что у орка в жопе, и приходилось лезть туда с лампой в руках. А все потому, конфликт статичных и динамичных структур. Лосей едва не падает со стула, так его пришибло озарением. Ну разумеется, и как в мою голову не пришла схожая мысль, не иначе в поисках сложного объяснения я забыл подумать о самом очевидном. Конфликт статичных и динамичных структур. Тут же заорал Ганс тем же тоном, что и Лосей. Ну пидец, как же я раньше-то не подумал, это же, будь очевидно. Лосей, не тупи, как баран. Шо я по-твоему, обязательно знаю, что это за хиня такая, какую ты сейчас проорал, аки раненый в яйцо сайгак. По-людски, пожалуйста. Я промолчал, ибо тоже не до конца понял причину энтузиазма дворянина, хоть и осознавал направление движения его мысли. Впрочем, пока он будет объяснять все это дело Гансу, я тоже послушаю, заодно не давая окружающему сомниться в своем интеллекте. Да это старый парадокс, вычитанный мною еще из учебников Кассии. Несколько стушевался парень. Суть в том, что есть определенные группы зачарования и оберегов, которые крайне неохотно взаимодействуют с другими сходными воздействиями. Там, где каких-то сигнальных нитей можно устанавливать десятки, только бы они совсем не перепутались в один нежизнеспособный клубок, иные чары не потерпят никаких конкурентов на своем поле. В нашем имении погреб зачарован стазисным полем. Слабым, конечно, особенно на фоне некоторых, Но продукты можно хранить намного дольше обычного. В иных имениях моих знакомых подобное поле даже можно переключить в другой режим, чтобы поддерживать раненых, не давая им отойти к предкам. Но у нас, как я уже упоминал, стазис самый простой, действующий исключительно на продукты. Мы все уже поняли, что у тебя дома есть отличная дорогая игрушка, честно. Голосом доброй девочки-отличницы протянула Тария. Как поняли и то, что у твоих знакомых игрушки еще дороже были. А можно добрый дяденька, пожалуйста, объяснит мне глупенькой, почему во всех зачарованных погребах никогда не бывает других чар? Тут тебе и я отвечу, Тария. Наконец-то понимаю все, что должен был понять еще раньше, когда картинка перед глазами сложилась в четкое осознание происходящего. Стазисное поле, не дающее продуктам портиться, само начинает выходить из строя, если рядом будет иной источник магической энергии, ведь сама суть подобных полей в том, чтобы прекратить любые магические и физические изменения в определенном участке пространства. Там, конечно, все очень сильно зависит от силы и мастерства исполнения стазиса, но основной принцип именно таков. Я все еще нихера не понимаю, признается Ганс, хотя я и уверен, что часть из сказанного он понял, да и к выводу правильному пришел, просто желая убедиться в своей правоте. Продукты в каменную завозят очень нечасто, а значит, склады должны быть заколдованы по самому высокому разряду, как и все остальные помещения. Продолжаю я, переходя к сути. Но мы с вами уже помним о том, что сенсорное поле в крепости основано на чертовой магии воздуха, суть которой включает в себя непрерывное движение и циркуляцию. Не удивлюсь даже, если едва ощутимые микрозавихрения и служат этому полю своеобразными глазами, руками и щупами одновременно. А теперь представьте, как регулярное движение вообще сочетается со стазисом как таковым. Вот-вот, это еще чудо профессионализма, показанное создателями сенсорного поля и поля стазиса, что они не перекрывают друг дружке кислород нахрен, до полного выхода из строя. Но поле начинает сбоить неимоверно, как ты любишь говорить, тупить. Подхватывает мои слова довольно улыбающийся аристократ, закономерно собой гордящийся. Достаточно, чтобы либо не замечать слишком мелкие объекты на продовольственных складах, либо давать слишком много ложных сигналов, из-за чего было принято решение не дергать защиту на каждого грызуна или то, что этим грызуном показалось. Я даже больше скажу, друзья мои, если на продовольственных складах отдельных крыс и жуков может просто не видеть, то в иных местах их отлично видно, но активировать на них защиту почему-то не стали. Вот это куда более интересный вопрос. Да нет, вообще-то, тут уже все просто. Не соглашаюсь. Какими бы крутыми эти их защитные системы не были, но даже у них есть определенный предел функционала. И пульт управления, с которого и происходит слежка, просто не рассчитан на то, чтобы перестать уничтожать провоцируемые вредителями ложные сигналы только в одном участке. Защита не воспринимает крысы и же с ними сразу во всем основном секторе крепости, исключая лишь помещения повышенной секретности, для которых в контролирующем артефакте наверняка припасен отдельный контрольный блок. «Слушай, Тин», — проникновенно говорит Ганс, наклоняясь поближе ко мне, «а скажи-ка ты мне, насколько твои умения принимать чужой облик зависит от размеров этого облика? Крысой притвориться сможешь?» На лицах всех моих товарищей, да и на моем тоже, начали расходиться довольные-предовольные ухмылки. Пусть каменная по-прежнему оставалась неприступной твердыней, узенькую лазейку для себя мы, похоже, таки нашли. А всего-то и потребовалось, что добрых 12 часов обсуждений до споров и 4 больших подноса пирожков с капустой. Надо бы не забыть заказать вишневых, перед тем, как пойдем на дело. Разумеется, сразу же мы никуда не двинулись, так как мы всего лишь нашли приемлемый вариант наших действий, что совсем не отменяло необходимости прикладывать усилия для его скорейшего воплощения. Подготовка займет еще не одну неделю, а подобный мозговой штурм будет далеко не один единственный. Да и потренироваться в натягивании на себя очень мелких теней еще придется крайне старательно, ибо сейчас даже относительно крупная рыба уже является для меня пределом возможностей. Даже самая жирная крыса будет еще меньшей, а потому нужна практика. Да и о том, чтобы не вляпаться в обычную ловушку, которых внутри периметра стен хватало с головой, несмотря на кажущуюся незыблемой защиту замкнутого поля, паранойки, законченные паранойки. Подумать стоит заранее, как и о возможностях преодолеть оное поле, оказавшись уже внутри его действия, Какой-то высококлассный алхимический негатор будет в самый раз. Остальные мои мысли, которые я возвышенно думал, направляясь в свою комнату, для скорейшего отхода ко сну, были наглым образом прерваны, когда меня ловко взяли в захват, развернули к себе лицом и смачно поцеловали в губы. При этом Чуйка, сволочь такая, совсем не пожелала меня предупреждать о таком предательском нападении на будущего темного властелина со стороны кажущейся верной соратницы. Не желая прощать вероломство девушки, нагло обнявшей пойманного, что потихоньку залезала на меня, я сам пошел в атаку на ее губы, демонстрируя все знания и умения жителя 21 века. А чтобы довершить разгром, я еще и подхватил ее крепкую задницу своими ладонями, не давая сползти вниз, хотя она так крепко обернула мой пояс своими длинными ножками, что упасть ей точно не грозило. Что же, видимо, вместо отхода ко сну придется подходить ко сну-сну, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю. С трудом подавляю рефлекторное желание прыгнуть в мои хоромы с помощью шага, ибо мне-то ничего, а у самой Тари всякое игривое настроение после пейзажей не пропадет надолго, если не навсегда. Вместо этого покрепче обнимаю так и жмущееся ко мне гибкое тело красивой девушки и тут же прислоняю ее спиной к стене, удерживая на весу, и немного отстраняюсь. Я смотрю в ее глаза, она смотрит в мои и вообще все выходит как-то слишком клишированно и романтично. Судя по штампам, сейчас мы должны сказать друг другу какую-то ванильно-сопливую чушь и еще сильнее воспылать страстью, но, к огромному моему счастью, Тария любовных романов не читала, ограничившись едва слышной из-за прерывистого дыхания и попытки говорить как можно тише, фразой «наверх в мою комнату» и «упаси небо, солнце и обе сестры от того, чтобы какая-то мерзость опять вмешалась, ибо я их спасать не буду». Каким образом у нее получилось произнести это одновременно угрожающе и проникновенно эротично, знает только сама Тария, ибо я без понятия, да и вообще, уверен в том, что ничего она этим мерзостям, случись им действительно прервать нашу близость, сделать не сможет. Как минимум потому, что я скормлю их всех теням намного раньше того момента, когда она до них доберется. Скорость имеет значение, ребята. Как-то последняя мысль прозвучала пошловато. Что я невольно отметил, так это то, что постоянные упорные тренировки, походная жизнь и регулярные повышения уровней и статов изрядно повлияли на фигуру Тари. Она и до встречи со мною была красивой, пусть и относительно обычных горожанок, а после сила кольца превратила ее в максимально сексуализированную версию себя самой. Но тогда это была несколько другая красота, когда тело остается мягким и приятным на ощупь, податливым, словно свежая глина, слишком слабые мышцы, едва заметная рыхлость форм, остановившаяся точно на той грани, где оная рыхлость будет красивой, а не портящей ту самую красоту. Сейчас красота Тарии стала другой, более опасной и хищной, словно нежный луговой цветок сменился острой сталью клинка. Теперь ее тело подтянуто и упруго во всех местах, пусть и без уменьшения в объемах, а под бархатной кожей перекатываются незаметные никак иначе, чем на ощупь, стальные мышцы. В общем, женственности кажущаяся хрупкость ее никуда не делись, но преобразились во что-то новое. Если раньше она выглядела как очень красивая горожанка, сопровождаемая компанией злых и опасных мужиков, то сейчас она напоминала не менее красивую авантюристку или наемницу, состоящую в отряде злых и опасных мужиков на равных правах. Наблюдение, несомненно, очень интересное, но пришедшее в мою голову далеко не вовремя, ибо тут наступила та самая ситуация, когда что тут думать, тут трахать надо. Как заняться любовью с девушкой? Один взгляд на обнаженную грудь, который чреват мгновенным и крайне эффективным сеансом гипноза, несмотря на все нежелания смотрящего. Самым очевидным решением будет попросту не открывать глаза, или вообще не смотреть на ее сиськи, но это как-то не очень. Все же такое времяпровождение весьма волнительно и случайно брошенный взгляд может добавить еще той перчинки, а я не могу ручаться за то, что не попаду таким образом под воздействие ее умения. Нет, сама Тария будет очень даже рада поиграть с моими мозгами по своему усмотрению, но вот я сам не горю желанием испытывать на себе ее фантазию. Само собой, она не станет пользоваться моим положением, но, опять же, мало ли чего она там, в порыве страсти, выкрикнет, а связанный умением разум воспримет услышанное за приказ. Опыт, конечно, будет незабываемым, но одновременно и таким, что я сам бы вспоминать ну никак не хотел. Варианты с непрерывным использованием взора и вовсе можно считать отброшенными без рассматривания, пялиться на обнаженную женщину, несомненно, приятно, но только не в том случае, если использовать взор, ибо это прямая дорога к импотенции. Взор вообще показывает мир с весьма неприятной точки зрения, отчего лучше не пользоваться им дольше необходимого. Те дни, когда я чувствовал, что сойду с ума, если буду смотреть им слишком долго, уже давно прошли, но менее неприятными ощущения от его использования не стали. Я, в принципе, могу не отключать его хоть целыми сутками, но зачем мне такой мазохизм? К счастью, очень жаждущая добиться своей цели девушка, заранее продумала все необходимые детали, не заставляя бедного Костика напрягать себе мозг. Сейчас на ней была надета только повседневная льняная рубашка и тоненькая кожаная жилетка, полностью скрывающая всю верхнюю половину ее тела, зато ничуть не перекрывающая вид на широко раздвинутые ноги и открывшееся зрелище аккуратно выбритой киски. И да, спасибо тебе ненаглядное ты мое ясновидение за то, что сообщила мне точный адрес той лавки, где Тария покупала принадлежности для бритья интимной зоны, как и не менее точную биографию владелицы торговой точки. Вот без этой информации я бы точно прожить не смог бы. Лишних слов мы говорить не стали, я не сильно-то и умел их говорить, а Тария меньше всего желала их слушать. Просто сбросил с себя собственные шмотки на пол и прильнул к разгоряченному телу отдавшейся мне красотке. Тишину в зале, правда, наложить мне мозгов хватило, нихер сообщать всем и вся о своем занятии, даже если ребята и догадываются об этом сами. Забавный факт, но высокие статы, если они, конечно, получены естественным путем, а отдельные характеристики не превосходят другие более чем на порядок, обычно не калечат своих обладателей и не создают им дополнительных проблем в жизни. Не случится так, что какой-то силач будет непроизвольными движениями давить тарелки и чашки неосторожным сжатием, слишком быстрый детина не порвет себе все связки в рывке, а попытавшийся поднять увесистое бревно мужик не сломает себе кости высокой нагрузкой. Совсем другое дело, если бонусы к характеристикам будут получены от всевозможных бафов, принятых зелий или испытанных на себе временных ритуалов, в таких случаях тело и разум будут не успевать друг за другом, отчего всяческие травмы станут весьма вероятным исходом. Разогнаться и не успеть среагировать, врезавшись лбом в каменную стену, да легко. К счастью, конкретно мне можно подобного не опасаться, ибо уж на что мои статы развиты, но получены они кровью, потом и регулярным риском для жизни, души и посмертия. Да и вообще, веду себя как хрестоматийный воен интернетов, который думает о своем эльфе 80 уровня, даже находясь рядом с на все готовой девушкой, у которой разве что таблички с надписью «Трахать сюда» и указующей стрелки не хватает. Силой воли приостанавливаю свою больную фантазию, заставляя себя мыслить о вечном, то есть о сиськах, или в данном случае о кисках. Еще раз окидываю раздвинувшую ноги Тарию взглядом и, найдя в ответном взгляде лишь с трудом сдерживаемое желание, тут же прислоняюсь. Руки легко скользят по разгоряченному телу, проходя по внутренней стороне широко раскрытых бедер, отчего те раздвигаются еще шире, а губы мои накрывают ее собственные. Если уж мне суждено в ближайшее время сдохнуть, то хоть развлечься напоследок успею. В отличие от пробафанной кольцом игры, у Тарии не было дарованного навыка занятия любовью, хотя назвать ее неопытной было бы совсем уж не смешной шуткой. Зато у нее хватало энтузиазма, гибкости и поднятой длительными приключениями выносливости, благодаря которой она вполне неплохо справлялась с тем, чтобы истощить бедного меня, и плевать на то, что у меня этот стат многократно больше, ибо она наконец-то дорвалась. Последующие несколько часов стали изрядным испытанием для моей фантазии, выносливости и слуха. Не то чтобы Тария была такой крикуньей, скорее наоборот, предпочитала получать удовольствие молча, хотя ясновидение тут же подсказало, что прошлым своим любовникам она весьма натурально льстила громкими стонами, пробуждая гордость. Ясновидение получило ментального пинка с приказом заткнуться и не мешать, а я продолжил развлекаться с кажущейся комком нервов Тарией. Если бы не тишина в зале, то наша активность разбудила бы каждую сволочь не только на ферме, но и вообще в округе, но энергии я влил с запасом. Так и не снятая верхняя половина одежды успела промокнуть от пота, а в те несколько раз, когда девушка решала поскакать на мне верхом, я едва не словил привет от ее навыка, после того, как крупная грудь бывшей горожанки выскользнула из ставших ненадежными объятий ткани. Впрочем, интуиция помогла вовремя закрыть глаза, перевернуть партнершу на живот и как следует отшлепать за невнимательность. Мы почти не говорили, если не считать редких фраз, касающихся в основном взятого темпа и амплитуды движений. Я просто не привык к подобным разговорам, а Тария, тоже ясновидению спасибо, четко намеревалась меня поиметь и вовсе не желала разбавлять разврат разговорами, искренне считая, что душещипательных бесед у нас накопилось и без того достаточно. Пару раз я все же попался под ее умение, да и то случайно, когда с нее слетела жилетка, находиться в которой ей было банально жарко. Слишком уж сильно просвечивала ее грудь сквозь прилипшую к коже рубашку, отчего навык явно успел сработать, пусть и не в полную силу, или в полную, но свою роль сыграли мои возросшие характеристики. По крайней мере, в этот раз я краем сознания осознавал какую-то странную легкость в голове и приятную расслабленность в теле, но особого внимания, поначалу, не обратил. К тому же это чувство быстро проходило, вновь возвращаясь только при очередном взгляде на просвечивающие соски. Уже когда сама Тария вырубилась, сладко посапывая мне в шею и обмотав меня своими ногами, я вспомнил об этих коротких приступах странных чувств, проверившись на всякий случай с помощью грезы. Как оказалось, меня и вправду накрывало пару раз, только уже не так сильно, как во время первых экспериментов в крае. Нет, приказать она мне все еще могла, но вот сам приказ долго бы не продержался, если бы она его не обновила. Да и не приказывала она ничего, просто не заметив, что ее умение на мне сработало. Даже не знаю, говорить ей об этом или не стоит, хотя нет, лучше не стоит, ибо воспылает энтузиазмом и попытается развести меня на свои любимые игры. А учитывая ее умение давить на жалость и клянчить, то как бы я сам не согласился. В последний раз просмотрев свое сознание и не найдя никаких оставленных ее гипнотическими закладок, я погружаюсь в обыкновенный сон, вероятно, последний спокойный сон на ближайшие недели, если не месяцы, в лучшем случае. Примечание к части. Вот так вот, этап создания плана закончен, 13 страниц. Следующая глава — подготовка и заготовка, после чего будет сама операция. Критов в этой главе не ввалило никому, кроме Лосе, сумевшего вспомнить о любителях создавать неспящих слуг. ГГ, кстати, едва не запаниковал от мысли, что его там ждет еще одна легендарка. Еще хорошие броски показали Лоси, Тария и ГГ, когда говорили о феномене крыс. Ах, ну да, Тария дорвалась. Кинул, на всякий случай, бросок на случайность с ее гипношариками, причем он был даже успешным. Но вот тяжесть последствий неосторожности ГГ была нулевая, 3 из 100, так что ГГ пронесло. Все. Глава 17. В городе, что был назван Беловодьем в честь уже давно пересохшего озерца с целебной водой, потому и пересохшим, что воду из него выкачивали едва ли не в промышленных масштабах, никогда не происходило ничего необычного. Регулярные драки в кабаках, иногда заканчивающиеся проломленными головами и пробитыми заточками внутренностями, да редкие кражи, совершенные немногочисленными представителями воровской диаспоры, в этом мире за происшествия сколь-либо значимого масштаба никем не считались. Так и жили местные своей тихой и размеренной жизнью, разленившиеся и располневшие до того, что в доспехи служебные не влезают, стражники гоняли всякие подозрительные элементы, сквозь пальцы смотря на всевозможные нарушения, а редкие торговые караваны становились настоящим праздником для изнывающей от скуки молодежи. Впрочем, сегодня скука обитателей Беловодья оказалась разрушена и стерта в пыль совершенно внезапным происшествием, о котором наверняка будут судачить еще долгие месяцы, если даже не годы. Пожары, конечно, случаются довольно часто, но обычно они ограничиваются максимум какими-то сараями, реже отдельными хатами или даже полноценными домами. А тут все же масштаб куда крупнее, нечасто загорается и дотла сгорает крупный склад с хранящимися алхимическими реагентами, да еще и с пристройкой в виде домика владельца самого склада, решившего жить совсем близко к месту работы. Сам владелец бегал кругами, проклиная страшнейшими проклятиями троих пьяниц, которые не просто проворонили пожар, но еще и едва ли не спровоцировали его. А уж какими словами он крыл заведующего он им складом завхоза, который уже давненько пристрастился ко всяким курительным смесям, изготавливаемым им на коленке из хранящихся на складе реагентов. Он и так-то был тем еще засранцем, но все же работу свою обычно выполнял, причем задешево, как и нанятая за минимальную сумму охрана. Но сегодня желание сэкономить ужалило скупого бизнесмена прямо в седалище, отчего он едва не выл волком, требуя пустить его внутрь горящих зданий. Разумеется, сердобольные жители крепко держали потерявшего от горя здравый смысл человека, не давая тому помереть по глупости. Да и не настолько фатальной была эта ситуация, чтобы так убиваться. В самом деле-то, господа хорошие, ну, допустим, сгорели травы до коренья, так они там и не особо дорогие были, пусть и много их там хранилось, нет в Беловодье алхимиков, которым нужны действительно дорогие реагенты. Убыток, несомненно, огромный, но у потерпевшего водились деньги, чтобы выплатить неустойку и закупить новую партию товара. Если уж совсем откровенно, то у потерпевшего этих денег даже слишком много, как для рядового торгаша водилось, но это уже пересуды. Чего-то не знали держащие мужика люди, наблюдающие за тем, как тот комками вырывает волосы на голове и молится всем богам, чтобы не прогорело до пепла. Зря, между прочим, молился, ибо заполыхало оно знатно, тем более, материал такой, что горел даже слишком легко, а на противопожарной пропитке, торговец, как можно легко догадаться, тоже сэкономил. А не знали мужики того, что в домике пристройки был небольшой и тщательно замаскированный погребок, в котором стоял сделанный из необычайно дорогого дерева сундук, зачарованный по самое не могу, да еще и инкрустированный драгоценными камушками, изнутри. Благодаря такой инкрустации, найти или заметить этот шедевр столярского искусства с помощью магии было очень неординарной задачей. Внутри же этого вместилища, находилось множество расписанных узорами шкатулок, сделанных из самых разных материалов. Кость, камень, дерево, что-то вообще непонятное, вроде застывшей крови, все это имело место быть. А уж то, что в этих шкатулках спрятано было, стоило многократно дороже не то что содержимого полыхнувшего склада, но и десятка таких же. Продав, если, конечно, сумеешь продать, а не окажешься прирезанным, содержимое шкатулок, можно второе Беловодье построить, ну, половину его точно, в крайнем случае, треть, ибо хранимые там реагенты алхимические были самыми высококлассными, порою выходя даже на легендарный грейд. Пусть таких там было и считанные единицы. В основном список сгоревшего составляли реагенты эпические, что ничуть не облегчало жизнь бедного торговца. Если уж так говорить, то сундук, тем более такой надежный, и не должен был бы сгореть, ибо погребок был обит железом, да и находился весьма глубоко. Но злая судьба заставила торговца вытащить он и сундук прямо из его нычки, да еще и открыть, чтобы положить туда новую партию сверхценного товара. А потом он услышал крики и побежал посмотреть, что там, на складе, происходит. Закрывать сундук он не стал, чтобы потом не возиться с длительным открытием очень сложного гномьего замка. Да и что вообще могло случиться за те пару минут, пока он пистон нерадивым работничкам вставит? Хохочущий до слез попаданец, валяющийся на земле в 2 километрах от городских стен, мог бы сказать по этому поводу очень и очень многое, если бы, собственно, не хохотал, аки умалишенный. Подстроить ситуацию так, чтобы плотно сидящий на наркоте завхоз начал видеть очень красочные галюны, вполне реальный симптом от принятых им жевательных травок, из-за чего решил, что его хочет сожрать нежить, было несложно. Мысль о том, что против нежити поможет огонь, тоже легко вышло вложить в разжиженный мозг торчка. Охранники решили забухать вообще без всякой посторонней помощи, а партия какого-то дешевого масла для алхимических горелок вспыхнула, что твой бензин. В результате, даже самый пристрастный детектив не найдет тут ничего, кроме людской глупости и безответственности, даже будь он, как и я сам, ясновидцем. Слишком уж мое присутствие было никчемным, а влияние минимальным. Подсунуть ложь, утверждающую о том, что весь товар сгорел, вернее, о том, что он сгорел весь, было уже сложнее, но я уверен в том, что обманул всех возможных следователей, включая даже тех из них, что прибудут сюда после нашего отбытия. Самое смешное хотите? Вот прямо вообще смешное, из-за чего я сейчас нахожусь в неадекватном состоянии, а склонившаяся надо мною игра, держащая на руках несколько мешков с ингредиентами и тот самый сундук, который, несмотря на редкие материалы зачарования, вполне сносно горит, задумчиво смотрит на мои судорожные движения, явно не понимая причину веселья. Довольную улыбу ей это непонимание давить не мешает, раз смеюсь, значит смешно, а поулыбаться за компанию она всегда готова. Так вот, все эти ингредиенты пришли прямиком из Каменной, куда, очевидно, завозят только самое-самое дорогое оборудование, оснащение и вообще все. Продать эти шкатулки, скорее всего, не выйдет, ибо маркировка на них стоит, да и сами реагенты относятся к тому списку, содержимое которого просто так хрен найдешь в свободном доступе. В лучшем случае зададут неудобные вопросы на тему «у кого купил», а уж после того, как мы все посетим крепость, даже спрашивать не станут, сразу в застенки потащив. Вот только тревоги мои действия не подняли от слова совсем, и не подымут в ближайшем будущем. И даже после вероятного похищения могут не поднять, так как предыдущий владелец этих реагентов будет всеми силами скрывать свое к ним отношение, дабы избежать еще больших неприятностей. Видите ли, господа, человеческая натура неизменима во всех мирах, как и жадность. Впрочем, не стоит судить этими мерками одних лишь людей, ведь остальным разумным расам подобные черты характера тоже, вроде бы, характерны. Вот, например, возьмем Каменную. Мощнейшая защита, постоянные проверки, тысячи ловушек на подходах, вершина самого понятия паранойя. Но от желающих нагреть руки на государственных поставках никуда не деться. Всего в складке сидят пятеро алхимиков, два великих мастера с редким и эпическим классом у обоих и трое мастеров обычных. Вполне достаточно, чтобы создавать ходовые зелья элитного уровня, которых для тех же патрулей уходит просто огромное количество. Да и собственными разработками они там занимаются, экспериментируя с частями эпических чудищ и продвигая науку. Особенно если нужно сделать какую-то пакость для врага своего, да еще и таким образом, чтобы нигде эту разработку не засветить. Оттого и посылали туда не только необходимое для базовых зелий, принимаемых составом охранников, но и всякую вкусную редкость. Два великих мастера, которые и занимались всей самой сложной фигней, спокойно оценили перспективы, вспомнили о том, что в Беловодье у одного из них живет дальний родич и состряпали вполне рабочий бизнес-план. Кто, кроме алхимика, поймет, сколько денег он и алхимик сэкономил, сколько реагентов припрятал, и сколько из утвержденных экспериментов вообще не совершались. Только другой алхимик, Асия Шарашка, предпочитала коллег не сдавать. Тем более, что оба великих мастера превосходили своих помощников достаточно, чтобы они не поняли их махинаций. Да и не было это таким уж мошенничеством, квалификация позволяла забаться, но сделать аналоги из более дешевых реагентов, припрятав сэкономленное. Раз в пару-тройку лет они передавали родичу изолированные от магического сканирования и защищенные от порчи контейнеры шкатулки, пользуясь влиянием подкупленного представителя тайной стражи. Под конец их 15-летнего контракта, который им навязали под угрозой нескольких неприятных административных наказаний, они планировали иметь на руках очень внушающую сумму или хороший задел для личных экспериментов. Теперь же им осталось только локти кусать и молчать в тряпочку, чтобы не привлечь к себе внимание, не факт, что казнят, но могут и прибить, словно предателей. Собственно, именно из-за того, что я всей этой информацией и владею, прибить могут. Слишком много связей, мыслей и желаний обоих алхимиков связано со сворованным мною сундуком. Имея такую подпорку, ясновидец в моем лице, да еще и великий мастер, может без особого труда начать прощупывать Каменную, не ломясь напрямик сквозь поставленные заслоны и не подымая тревоги у команды зрящих. Потому и следят за подобными угрозами, стараясь не дать ни единой вещи, которой владеют обитатели Каменной, попасть за пределы охраняемой территории. Пророки и прочие сволочи такие зацепки безумно любят. А ведь я могу таким образом поглядеть не только за двумя коррупционерами, но и за всеми, с кем они имеют хоть какую-то связь. Того же дознавателя, обеспечившего доставку сворованного в Беловодье, я рассмотрел легко. Добраться до остальных будет куда сложнее, особенно до имеющих индивидуальные антипророческие защиты старших офицеров, вроде того же коменданта или цели моего планируемого похищения. Но с помощью зеркала, грани отражения и витания в грезах имею не нулевые шансы добраться даже до них, без поднятия тревоги, разумеется. А если наплевать на оную, то мне может и зеркало не понадобиться, все же оба, безо всяких шуток, выдающихся алхимика лично знакомы со всеми важными шишками, ибо обитателей там и так не очень много. Осталось только перестать глупо хихикать, успокоить игру и потихонечку доковылять до занятой нами фермы, не оставив следов для следопытов из-за крупногабаритного груза. Видимо, придется идти вслед за Агрой и подчищать все случайные следы. Пусть она и прокачала навыки, наверняка достигнув великого мастера, но суперчитерной скрытности у нее все же не было, только у меня и, с недавних пор, у невероятно счастливого, от получения такого усиления, Ганса. В иной ситуации я бы не смог назвать совсем неприятным то времяпровождение, в ходе которого мне пришлось бы наблюдать за гипнотизирующими в буквальном смысле этого слова зелеными булками, но конкретно сейчас меня знатно отвлекает. А еще, уверен в том на все 100, игра, в некоторых моментах, совершенно намеренно выставляет свои прелести в максимально соблазнительном виде. Это будут долгие километры. Алхимическое оборудование было очень старым и практически непригодным для работы, не выдерживая никакого сравнения с имевшимся в моем распоряжении ранее. Увы, но самые громоздкие вещи остались лежать на арендованном складе в Остмарке, а потому пришлось импровизировать. Эту рухлядь я достал буквально в мусоре. Один из алхимиков решил обновить себе лабораторию, отчего старье оказалось ненужным. Естественно, он его выбрасывать не стал, даже на металлолом можно было бы сдать, ведь одной только меди здесь килограмм 20 было. А вот чего не было совершенно точно, так это желание выбрасывать непригодный, но все еще ценный инструмент, который просто бросили к прочему хламу, оставив там до лучших времен. С помощью грезы удалось довольно легко убедить беловодского алхимика в том, что от этих вещей он уже давно избавился, как убедил в том и остальных его родичей и слуг. При этом старался быть настолько аккуратным и малозаметным, насколько это вообще возможно, но, вроде бы, не налажил. Дальше была веселая история с большим количеством мата, в ходе которой я, не вылезая из скрытности, сначала пер на себе всю эту тяжесть, по частям, к счастью, а после еще и вынужден был снова наблюдать за зелеными ягодицами игры, заметая за ней все возможные и не очень следы. Но матюги мои стали совсем уж небоскребами в тот момент, когда я начал работать над восстановлением оборудования. Работая с эссенцией алхимических станков напрямую, я смог догнать их эффективность, если и не до уровня той лаборатории, что была у меня в крае, то очень к тому близко. А перегонный куб так и вообще вышел даже лучше прошлого, причем едва ли не в 2 раза. И только после этого я мог приняться за изготовление зелий, не забывая при этом о регулярных инструктажах и тренировках во снах. Чувствую, скоро мои соратники смогут нарисовать схему внешних укреплений едва ли не в пьяном бреду, настолько я задолбал их этими инструктажами. К их чести, не ныла даже Тария, которой это времяпровождение доставляло меньше всех удовольствия. Реагенты были восхитительны и прекрасны в своем совершенстве. Дело было даже не в том, что они имели высокий грейд, или являлись крайне редкими, но и в их разнообразии и упаковке. Все эти шкатулки были идеальным хранилищем, заточенным под конкретные группы типа ингредиентов, а в случае самых дорогих из них, вообще под один единственный реагент. Короче говоря, работать с таким материалом было восхитительно приятным занятием, а разнообразие позволяло не скатываться в рутину, занимаясь именно творчеством в лучшем из его проявлений. Основой для очередного зелья стали несколько довольно рядовых цветков, являющихся основой для многих стимулирующих составов, вернее их эссенция, которую я изымал и концентрировал с помощью классового навыка, повышая и повышая эффективность эссенции. Частички заряженного стихийной энергией кварца, добываемого в соседнем с Беловодьем городе, стали закрепляющим элементом, не позволяющим эссенции рассеяться в воздухе после того, как я отвлекусь на что-то другое. После того, как я слил 2 комка многоцветной пыли, второй из которых был создан из особых корней, имеющих странную особенность ненамного усиливать иные алхимические препараты, получившаяся смесь из множества отдельных эссенций отправилась в заранее подготовленную реторту.